Джим Моррисон. «Облако в штанах». Рок-божество и поэт Джим Моррисон хулиганил еще размашистее, когда чувствовал противодействие. В качестве вокалиста калифорнийской группы The Doors он приобрел репутацию разрушителя барьеров и вечного нарушителя спокойствия. Волей-неволей он вовлек и себя, и своих коллег по группе, органиста Рэя Манзарека, гитариста Робби Кригера и барабанщика Джона Денсмора, в постоянные неприятности с друзьями, коллегами и властями всех мастей. Это были пьяные выходки, провокации в текстах песен, призывы к бунту и даже инцидент с полицейским, который застал Джима в душевой кабинке перед концертом в компании несовершеннолетней девушки. Остановить это было невозможно. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. Однажды он зашел слишком далеко. 1 марта 1969 года The Doors впервые выступили во Флориде, в Большом ангаре. Публика ожидала отличное шоу от одной из лучших в стране рок-групп. У The Doors в запасе уже было два сингла. Номер один «Light My Fire» и «Hello, I Love You». И три альбома, последний из которых «Waiting for the Sun» как раз возглавил американский хит-парад. Новейший сингл «Touch Me» находился на почетном третьем месте. Как это часто бывало, Джим опоздал на концерт и явился пьяным. Он оказался втянутым в ссору со своей девушкой Памелой Курсон, которая закончилась его одиночным отъездом. Наконец он вылетел в Майами, но пропустил стыковочный рейс в Новом Орлеане, так что концерт начинался с опозданием. Робби Кригер рассказывал. «Атмосфера была по-настоящему напряженная. Мы вышли на сцену с часовым опозданием в 11 вечера. К тому времени внутри было жарко. Царила неразбериха, обстановка была пожароопасная. Продали больше билетов, чем было можно. Туда вмещалось 10 тысяч человек, а в тот вечер набилось 15 тысяч. Наш менеджер просто свихнулся». Джим Моррисон тоже был близок к этому состоянию. По словам Джона Денсмора, он все больше разочаровывался в фанатах группы. Многие из них просто хотели увидеть легендарного короля и ящериц в кожаных штанах, услышать и спеть хиты и весело провести время. Для Джима этого было мало. Он хотел, чтобы публика впитывала его стихотворные декламации, меняя свое социальное самосознание. За неделю до концерта в Майами Джим Моррисон посетил выступление авангардной группы «Живой театр». Это был хэппенинг в свободной форме, «Paradise Now» с вовлечением публики, которая должна была раздеваться. Моррисон, когда-то изучавший кино, увлекся подходом радикального коллектива, чья цель была в социальных и политических изменениях через участие людей в представлении. Он попросил секретаря зарезервировать 16 билетов на каждое из 5 выступлений The Doors. Денсмор описал затею так. «Они должны были надеть ровно столько одежды, чтобы все было легально. Стринги на веревочках». Им следовало вклиниваться в зрителей, выкрикивая слоганы «Нет паспортам! Единый мир!» Джим хотел внести элементы этого конфронтационного театра в наш концерт в Майами. К сожалению, все пошло не так. Группа начала играть «Break on Through», но Джим подошел к краю сцены и пил вино с первым рядом слушателей. Кригер. «Мы попробовали начать еще пару песен, но Джим начал свою декламацию. Он бранил публику, потом пел пару строк и снова начинал говорить. Вы не хотите слушать музыку. Вы пришли посмотреть на шоу. Вы хотите увидеть что-нибудь безумное. Хотите увидеть мой член? Он сказал, что собирается сделать. А потом... Смотрите, смотрите, я только что сделал это, вы видели?» С музыкальной точки зрения это был ужасный концерт, потому что Джим был пьян, но театральная сторона получилась очень драматичной. Даже полиция это оценила. Робби Кригер вспоминал. «За сценой мы выпили пиво с полицейскими, и они были воодушевлены, перебросились с нами шутками. Джим даже поменялся головными уборами с одним из них, так что вы можете себе представить наше удивление, когда спустя неделю его арестовали». Вокалиста The Doors обвинили в непристойном поведении на публике, демонстрации интимных частей тела и симуляции мастурбации. Джим Моррисон заставил публику поверить, что он обнажается на сцене, но проблема была в том, что президент Никсон и ФБР ему тоже поверили. Концерт в Майами превратил The Doors из дерзких архитекторов психоделического рока в сомнительных личностей вне закона, чей лидер заслуживает изоляции от общества. Ричард Никсон приказал ФБР завести дело на группу, за ними установилась слежка. По словам Робби Кригера, это было начало конца для The Doors. Нам запретили выступать где бы то ни было в Америке. Мы не могли нигде появиться или могли с огромным трудом. Суд лег на Джима огромным грузом. Он изменился. И как могло быть иначе? В то время как соседи The Doors по Сан-Франциско, The Grateful Dead и Jefferson Airplane воплощали жизнь хиппи с лозунгами мира и любви, The Doors ассоциировались с подростковым падением нравов, социальной и политической неудовлетворенностью, радикальными театральными группами, французскими экзистенциалистами, Ницше и греческой трагедией. Группа взяла свое имя из эссе английского писателя и философа Олдоса Хаксли «Двери восприятия», который, в свою очередь, использовал образ английского поэта-мистика Уильяма Блейка. «Если бы двери восприятия были чисты, все предстало бы человеку таким, какой оно есть, бесконечным». В музыкальном плане их вдохновляли коллеги по лейблу Electra, Love и The Paul Battlefield Blues Band. Артур Ли из Love как раз обратил внимание владельца лейбла Джо Хольцмана на The Doors. Со второго прослушивания он предложил группе аванс $2,500. Едкая лирика Артура Ли вдохновляла стихи Джима Моррисона, особенно на дебютном альбоме The Doors 1967 года, чей апофеоз – песня «The End» начиналась в качестве концертного заполнителя времени, а превратилась в полноценный дионисийский импульс. Моррисон был под впечатлением от мифа об Эдипе. Отцу этого героя, Лаю, было предсказано, что он умрет от руки своего сына. Эдип тоже предупрежден о грядущей трагедии, но, несмотря на все попытки изменить судьбу, он все равно сам убил отца. И с ужасом узнал, что его жена, Иокаста, на самом деле его мать. Однажды во время концерта в лос-анджелесском клубе «Whiskey A Go Go» Джим решил преподать публике урок философской трактовки греческой мифологии в работе Ницше «Рождение трагедии». Во время исполнения «The End» он проорал свой откровенный эдипов пассаж «Father, I want to kill you. Mother, I want to fuck you». Джон Денсмор помнит то исполнение. «Все прекратили танцевать, посмотрели на нас и подумали, что за черт? Я сам никогда не слышал об эдиповом комплексе. Я подумал, что я стою на сцене с парнем, который хочет убить своего отца. У нас в группе псих. Нам не сделать карьеры». Убийца проснулся перед рассветом. Он надел ботинки. Он надел лицо, которое он взял в старой галерее, и пошел по коридору. Он зашел в комнату, где спала его сестра. Потом он нанес визит своему брату. Потом пошел дальше по коридору. И подошел к двери. И заглянул внутрь. Отец? Да, сын, я хочу убить тебя. Мать? Я хочу трахнуть тебя. Что он сказал, мать его? Песня вызвала неизбежные проблемы во время записи. Первая попытка не привела к успеху, и Джим под кислотой начал крушить студию. Ночью продюсера Пола Ротшильда разбудил звонок из студии. Джим вернулся и ломал оборудование с помощью огнетушителя. Ротшильд тут же приехал, прекратил безобразие и посадил буйного вокалиста в такси, а весь ущерб компенсировала Электра. На следующий день «The End» была записана всего за 2 дубля. Рэй Манзарек вспоминает. «Запись вышла темной, загадочной и странной. Джим был в плохом настроении, он испытывал внутреннее потрясение, шаман говорил с ним изнутри. Хотя кульминация с «Fuck You» была удалена из песни, этот 11-минутный гимн мрачных глубин человеческой души не потерял ни толику своей мощи». Молодежную аудиторию «The Doors» впечатляли красавчиком-вокалистом и его кожаными штанами. Контркультурная общественность тоже держала их за своих. Во время выступления в шоу Эда Салливана им приказали изменить строчку с явными намеками на наркотики. «Girls, we could get much higher». Но Джим спел все как есть, чем достиг только большего успеха. В 67-69 годах «The Doors» выпускали по альбому в год. Был плодотворный период. Но за достижение пришлось платить. Устав балансировать между статусом секс-идола и ролью выразителя идей поколения, Джим Моррисон начал беспробудно пить. Выходка в Майами была пиком его буйства. После нее The Doors стали персонами нон-грата. Тур по США был отменен, альбом The Soft Parade критики дружно обругали за использование струнных и духовых. Группа испытывала давление со всех сторон. 3 апреля 1969 года Джима Моррисона арестовали в Лос-Анджелесе. Он был обвинен в совершении незаконного перелета в попытке сбежать от наказания в Майами. К концу года он снова оказался под угрозой заключения после того, как стюардесса обвинила его в пьяном скандале во время полета. Позже она отказалась от своих заявлений. 10 августа 1970 года, почти через 18 месяцев после рокового концерта в Майами, Джим, наконец, предстал перед судом. За день до этого он был арестован в Лос-Анджелесе за то, что уснул пьяным на крыльце какого-то местного жителя. Робби Кригер рассказывал. «Было невозможно заставить его вести нормальную жизнь. Над его головой висел суд, и он мотался в Майами обратно, чтобы давать показания. Майами в то время был худшим местом для суда. Судьи были очень консервативными, и они просто не любили Джима. 20 сентября все решилось». Джим был признан виновным в непристойном обнажении и приговорен к 6 месяцам общественных работ с испытательным сроком и штрафу $500. Моррисона выпустили под залог, но его состояние было плачевным. Из подтянутого идола тинейджеров он превратился в заросшего густой бородой полноватого неряху. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain. 12 декабря The Doors играли в клубе Warehouse в Новом Орлеане. Джон Денсмор хорошо помнит тот день. За день до этого мы ради эксперимента впервые сыграли Riders on the Storm, и людям понравилось. Мы будто нашли новое направление. Но в тот вечер в Новом Орлеане Джим был совершенно разбит. Мы знали, что пора выбрасывать белый флаг. Мы были молчаливы за сценой. Ничего не говорили, но всем было все понятно. Через 7 месяцев Джим Моррисон был уже мертв, пополнив рок-н-ролльный некрополь вслед за Брайаном Джонсоном, Джимми Хендриксом и Джанис Джоплин. Don't you love her badly? Wanna be her daddy? Don't you 11 марта 1971 года Джим поехал в Париж, официально чтобы отдохнуть от The Doors. Он хотел сбежать от окружающего фурора и сконцентрироваться на стихах. Его поэтический сборник вышел в свет в том же месяце. 3 июля Моррисон был обнаружен бездыханным в ванне в апартаментах, где он жил с Памелой Курсон. Никто не мог поверить в эту нелепую смерть. Вердикт врачей, остановка сердца вследствие проблем с дыханием, мало кого убедил. В соответствии с французским законодательством вскрытие не было произведено, поэтому смерть Джима Моррисона сразу вызвала множество вопросов. Поползли слухи о том, что причиной смерти была передозировка героином. А может, это была инсценировка самоубийства службами ФБР или даже ритуальное жертвоприношение? Выдвигалась даже версия, что Джим вовсе не умер, а инсценировал смерть и удалился на покой. Через несколько лет после смерти Джима Моррисона The Doors внезапно снова стали модными. Фрэнсис Форд Коппола использовал The End в «Апокалипсисе сегодня». Резко вырос спрос на записи. В 1981 году журнал Rolling Stones поместил на обложку фото Джима с заголовком «Он горяч, он сексуален, он мертв». В 80-х многие рок-вокалисты надевали кожаные штаны. Могила Джима на кладбище Пер-Лашес – одно из главных туристических мест Парижа. Портрет Джима висит на стенах студенческих общежитий по всему миру в качестве символа бунта и свободы. Рэй Манзарек смеется. Думаю, он нашел бы это забавным. В первую очередь он был поэтом. Самым важным вопросом для него был такой: «Ты знаешь мои стихи?» Вместо этого люди хотят говорить о его кожаных штанах и о том, что там внутри. Он бы сказал: «Вы знаете, что внутри? Это пенис, я мужчина. Разве у каждого мужчины нет такого же?» Ничего особенного. Дебютный альбом The Doors с места в карьер начинается с манифеста группы «Break on through on the other side». Призыва пуститься в путешествие вглубь себя, прорваться на другую сторону. Блюзовая гитара Кригера, вибрации органа Манзарека и бит с латиноамериканским привкусом Денсмора идеально сплелись с баритоном Моррисона. Еще более известный мотив «Light My Fire», вдохновленный пьесой великого джазового саксофониста Джона Колтрейна «My Favorite Things». Вопреки распространенному мнению, основное авторство принадлежит вовсе не Джиму Моррисону, а Робби Кригеру. Этот радикальный эротический гимн возглавил хит-парад и стал одной из самых исполняемых песен в истории поп-музыки. Джим поет с подлинной страстью и энергией даже чужие песни, так что «Backdoor Man» Вилли Диксона и «Howlin' Wolf'а» и «Alabama Song» «Whiskey Bar» Бертольда Брехта и Курта Вайля звучат органично, будто только что сочинены. Эпический финал «The End», в котором похоть и смерть сплелись в гипнотическом танце. С Сначала песня была простой любовной балладой, но со временем трансформировалась в 11-минутное полотно с провокационным, похотливым пассажем из греческого мифа об Эдипе. Экстраординарная работа. Мрачная, элегантная, театральная, в лучшем смысле слова. If I was to say